Картина действительно превосходная, изображала ногую женщину, стоящую во весь рост в позе Венеры Медицейской. Но золотые волосы ее не были убраны по-гречески, как у бессмертного образа, но распущенные по плечам и спине катились волнами именно уж рейнского золота ниже колен. Маша Лусьева смыслила кое-что в живописи, она сразу распознала, что это портрет, и ахнула в изумленном восторге: «Какая красавица! Кто такая?» Адель с улыбкой странного самодовольства назвала: «Евгения Александровна Мюнхенова, слыхали?» «Нет». Адель высоко подняла черные брови. «Не слыхали про Женю Мюнхенову?» «Никогда не слыхала». «Ну, Мари, вы, должно быть, не в Петербурге живете, а в какой-нибудь медвежьей берлоге. Впрочем, вам который год?» «С прошлой недели пошел 19-й». «Ага, значит, когда Женя блистала в Петербурге, вы были еще совсем маленькая девчурка, ведь это около 10 лет тому назад. Уж 7-й год, что ее нет в России. Она артистка была?» «Нет», — протянула Адель, — «не совсем. Ее, знаете, безумно любил великий князь». Названное имя заставило Машу, верно подданную обожательницу царской фамилии, округлить глаза новым изумлением, почтительным почти до страха. «Как же это, Адель Александровна?» — робко возразила она. «Ведь он женатый, и у них дети взрослые». Адель рассмеялась. «Ах вы, наивность! Как будто женатые не влюбляются. Что же им, под венцом глаза, что ли, выкалывают, чтобы не видали больше женской красоты? Великий князь — человек с развитым эстетическим вкусом. А согласитесь, что между Женей Мюнхеновой и этой жирной немецкой принцессой, его супругой, есть маленькая разница не в пользу законной толстухи». Еще бы, подтвердила Маша, восторженно вглядываясь в красавицу, которая гордой победительницей чуть улыбалась ей с полотна. «Господи, как хороша! Просто невероятно, до чего хороша!» «Да, очень хороша. Так хороша, что, пожалуй, лучше уже не бывает. И, смею вас уверить, Маковский ей не польстил, а, напротив, на портрете Жени и вполовину не так прекрасно, как на самом деле. Здесь она статуйна немножко, застылые классические черты. Константину Егоровичу не удалось схватить жизни ее лица, синего огня глаз ее удивительных. Богиня, истинно богиня», — повторяла Маша. Адель бросила на нее лукавый проницательный взгляд. «А ведь вам хочется о чем-то спросить меня, да не решаетесь?» – усмехнулась она. «Я? Что, почему вам кажется? Нет?» – удивилась Маша. Но Адель без внимания к ее отрицанию продолжала. «Хорошо уж, плутовочка вы эдакая, я пойду навстречу вашему вопросительному взгляду. Вас не правда ли удивляет, почему портрет Жени Мюнхеновой, да еще в обнаженном виде, помещается так почетно в будуаре такой строгой дамы, как наша милая Полина Кондратьевна? Очень просто. Жене Полине Кондратьевне немножко сродни. Правда, 7-я вода на киселе, но все-таки и почти воспитана ею. Ведь и с великим князем-то она познакомилась здесь, у нас в доме». «Как? У вас в доме бывает великий князь?» До мурашек по спине ужаснулась Маша. «Очень часто», — равнодушно подтвердила Адель. «И не он один. Многие из великих князей бывают. А этот? Еще бы ему не навещать Полину Кондратьевну, когда покойный генерал был его сослуживцем и боевым товарищем. Он к нам запросто. Когда-нибудь вы с ним у нас встретитесь». «Ой, Адель Александровна, что вы, Господи, как страшно! Да я, кажется, сквозь землю провалюсь». «А вот я нарочно вас сведу, чтобы вы не воображали его сверхъестественным существом каким-то. Мужчина, как все, и очень простой, любезный, обходительный господин. Женя», — кивнула она на портрет, — «была с ним очень счастлива. А он с того времени, как она его бросила, не может утешиться, все ищет замены, но не так-то легко». «Я думаю», — согласилась Маша, опять вглядываясь в портрет уже завистливыми, ревнивыми глазами. Но Адель с плутовской улыбкой, фамильярным приятельским жестом ударила ее по плечу. «Вот увидит вас, влюбится и забудет Женю». «Ну уж где мне», — вздохнула Маша. «Я после этого портрета буду стыдиться на себя в зеркало взглянуть». «Уж будто», — смеялась Адель. «А вы, хитрая, не напрашивайтесь на комплименты. Унижение паче гордости. Не поверю я, чтобы вы не понимали своей красоты. Вы, душечка, в своем роде стоите, Женя. У вас с ней только разный тип. Она блондинка, вы темная шатенка. Вот и вся разница». Маша сознавала, что Адель ей безбожно льстит, но слушать было приятно, а красавица на полотне в ее маленьком глупеньком сердечке зашевелилось не очень-то дружелюбное чувство критического соперничества. Захотелось искать в совершенстве Жени недостатки, сказать о ней что-нибудь неприятное. И все-таки вымолвила Маша, не без презрительного оттенка в голосе: «Сколько она не хороша, я не понимаю, как же ей не стыдно было так позировать». «Но это пустяки», — небрежно возразила Адель. «Вы в Петергофе бывали, дворцы осматривали? Сколько раз?»